Ну, а теперь немножко отдохнем и тихо посидим во дворике Аладдина. Дворик как дворик. На заборе стоит коза, глядя вдаль зелеными глазами. По веткам тутового дерева прыгают воробьи, а на его макушке чистит клюв аист, высовывая голову из гнезда. Под деревом на старой циновке сидят мать Аладдина Зубейда и сторож Абд-аль-Кадир. Рядом с ним лежит его колотушка. Каждое утро после обхода ночного Багдада и на правах друга семьи он приходит сюда в дом выпить чашку козьего молока, а заодно дать мудрый житейский совет. В то утро мать жаловалась ему на сына. «Ой, вместо того, чтобы учиться делу его отца, его деда и прадеда, он читает сказки!» И всхлипнула, показав сторожу потрепанную книжку с картинками. Абд-аль-Кадир сказал: «Твой муж, да почтится его память, был моим лучшим другом. Когда он умер, я дал клятву, что не оставлю Аладдина и сделаю его человеком!» Мать зарыдала, а он все читает и читает. «Его отец тоже умел читать», — сказал Абд-аль-Кадир. «Но искусством чтения он овладел, когда ему сделалось уже 42 года. А у меня такая большая семья», — гордо добавил старик, «что я до сих пор не знаю букв». Неизвестно, что бы еще интересного рассказал умудренный жизнью Абд-аль-Кадир, но тут распахнулась калитка, и вбежал Аладдин. «Я держал за руку царевну Будур!» Мать посмотрела на Абд-аль-Кадир и сказала: «Это что-то новое. Вчера он сказал, что летал на драконе. Но что мне с ним делать?» Сторож взял в руки колотушку, опять положил и сказал: «Твой отец всю жизнь делал кувшины, а не летал на драконах. И он женился на достойной женщине твоей матери». Но Аладдин, как видно, все еще держал за руку царевну Будур. Thank you. Я слышал, что царевнам надо дарить рубины, изумруды. И старая Зубейда опять запрочитала. Он не хочет слушать, что говорят старшие. Он хочет быть нищим. И он будет нищим, подтвердил Абд-аль-Кадир. Едва он произнес эти слова, как в калитку постучали. Не здесь ли живет избранник счастья и хан удачи Аладдин? Зубейда прошептала, Аладдин мой сын. Посыльный опустил к ногам Аладдина поднос, уставленный яствами. На нем были миндали, рахат, лукум, и фисташки, и халва, и всякие диковинные плоды. Это посылает тебе твой дядя, сказал посыльный. Мать робко сказала, а у него никогда не было дяди. Калитка распахнулась опять, и вошли еще двое посыльных. У одного в руках был кальян чеканной работы и дамасская сабля, усыпанная бирюзой, а у другого тюк шелковых материй и связка туфель с загнутыми концами. Аладдин весело спросил, тоже от дяди? От дяди, сказали посыльные, сложили дары к его ногам и ушли. Но тут над забором появилась голова верблюда, и через мгновение калитка распахнулась в третий раз. Вошел чужеземец в черной одежде, на его лице была маска необычайной сладости. «Где мой брат Абд-аль-Кадир?» – вскричал он и раскрыл объятия, пытаясь в них заключить сторожа Абд-аль-Кадира. «Али умер и погребен 3 года назад!» – испуганно ответил старик. Маска сладости на лице незнакомца сменилась маской отчаяния. О, несчастный мой брат! И слезы выступили на его глазах. Столь горька и жестока моя судьба. 40 лет у лучших магов я обучался магии, колдовству, и все годы мечтал только о том, как возвращусь и заключу брата в объятия. Ой, я не знала, что у моего Али был брат, прилепетала мать Аладдина. Незнакомец горестно вздохнул. Это целая история. Когда-нибудь я ее расскажу. Он выпрямился, и его лицо засияло добродушием. А где мой племянник Аладдин? Он широко раскрыл объятия, заключив в них юношу. Вообще неизвестно, сколько времени продолжалось бы это трогательное объятие, если бы не коза. Никто не видел, как она разбежалась. Но зато все увидели, что из этого вышло. Она поддала дядю рогами так, что тот повалился на стену вместе с племянником. «Ай, пошла вон!» – сказала Зубейда и привязала козу. «Ну, а теперь, возлюбленный племянник, – сказал незнакомец, потирая ушибленное место, – скажи мне самое сокровенное свое желание, я его исполню». «Да что его спрашивать, – сказала мать, – он попросит у вас луну с неба». «Вот только что он собирался сватать, кого бы вы думали? Царевну Будур». Незнакомец внимательно посмотрел на Аладдина и сказал, «Сегодня в полночь, о возлюбленный племянник, я покажу тебе то, чего не видел никто из живущих. Мы с тобой отправимся в путь, как только солнце спрячется вот за этот забор. Ты меня слушаешь?» «Слушаю», – сказал Аладдин. На самом деле он не слушал, а смотрел в свою книжку, где был нарисован дворец. «Я подарю ей вот такой дворец». «Кому?» «Царевне Будур». «Я так и думала», — сказала Зубейда, подошла и дала сыну подзатыльник. Иди за водой, бездельник. Аладдин со вздохом взял кожаное ведро и скрылся в калитке. Едва пришла ночь, дядя Джафар, как и обещал, привел Аладдина за город, чтобы показать то, чего не видел никто из живущих. Древние руины спали в лунном свете, пели цикады, их звоном было наполнено все вокруг. Дядя начал шептать заклинания. Аладдин с любопытством смотрел на странного родственника. Неожиданно откуда-то сверху послышались свист и вой. Дядя рухнул среди камней, прикрыв голову руками. Аладдин отступил в тень гробницы. Откуда-то издалека с нарастающим воем приближался огненный смерч, дьявольски крутясь. Внезапно Аладдин увидел ужасное лицо огненного чудовища. Это был Деф, злой дух волшебных сказок. С пронзительным стоном огненный Деф провалился сквозь землю, и воцарилась мертвая тишина. Дядя осторожно поднял голову, потом поднялся и подошел к Аладдину. «А кто это?» – спросил Аладдин. «Огненный Деф. Он летает в кратер вулкана купаться», – шепотом сообщил дядя и стал бормотать свои заклинания. Из третьего мешочка, что висел на его поясе, дядя высыпал на ладонь порошок и швырнул его на камни. Мир вздрогнул, загрохотал гром, хвост лилового дыма взлетел к облакам, земля затряслась и разверзлась. И перед глазами Аладдина открылась бездонная пещера. Ее ступеньки терялись во мраке. Аладдин заглянул в бездну и отшатнулся. «Боишься?» – усмехнулся дядя. «Да, немножко», – сдавленным голосом сказал Аладдин. Дядя отстегнул меч и протянул Аладдину. «Слушай и запомни», – сказал он, – «ты спустишься в эту пещеру. Там, под землей, увидишь волшебный сад. На деревьях растут рубины, сапфиры, изумруды. Возьмешь их, сколько можешь унести. Это все для тебя». «А что принести тебе, дядя?» «Мне ничего не надо. Мне нужна только старая медная лампа. От нее зависит моя жизнь. Кстати, и твоя тоже». Аладдин посмотрел на незнакомца и вздрогнул. Вместо доброго дяди перед ним был страшный человек с лицом, искаженным дьявольской злобой. «Иди!» — сказал странный дядя. «И да будет с тобою Аллах!» И на его лице опять вернулась доброта.